прошлый раз мы расстались с Иисусом в Иерихоне, где Он возвратил зрение слепому Вартимею, нищему, просившему милостыни у дороги. Евангелист Лука далее рассказывает, что потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо ее. Обращение Закхея. Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 10 стих. Город Иерихон был важным центром по сбору податей в районе Иорданской долины. Наш друг Закхей был сборщиком податей с народа в этом районе. И он был человек весьма богатый. Однако богатство не дало ему ни счастья, ни удовлетворения. Подобно другим сборщикам податей, Закхей был непопулярен среди народа, ненавидевшего всех мытарей. И как многие его собратья по профессии, Закхей слышал об Иисусе, и ему было очень любопытно увидеть его и выяснить у него, чего не хватало его душе для счастья и мира. Нужда его души была настолько велика, что он сделал нечто совершенно необычное. Залез на высокое дерево только для того, чтобы увидеть Иисуса. Он намеревался во что бы то ни стало увидеть Господа своими глазами. Когда Иисус подошел к тому дереву, на котором сидел Закхей, он взглянул и увидел его, и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. Люди, находившиеся там, вдоль дороги и бывшие очевидцами этой сцены, начали критиковать Иисуса, говоря: «Он зашел к грешному человеку». Но наш маленький ростом друг Закхей прекрасно знал, что он грешник. Он был отщепенцем в обществе. Закхей испытывал жестокие угрызения совести за свои грехи и желал изменить свою жизнь. Он тотчас же сказал Иисусу: «Господи, половину имени моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Он был готов на деле, практическим путем, искупить все свои проступки, что было весьма похвально. Если бы только сегодня в мире было больше людей, готовых, подобно Закхею, признать и искупить свою вину пред другими и перед Богом. Иисус был рад услышать его покаяние и его желание изменить свою жизнь. «Ныне, — сказал он ему, — пришло спасение дому твоему». Иисус знал, что Закхей уже изменился, стал новым человеком, раскаявшимся в своих грехах и желавшим воздать добром всем тем, кому он сделал зло. И поэтому Иисус смог сказать Закхею: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Закхей до встречи с Иисусом был потерянным грешником, но, встретив Иисуса, он принял его с радостью, говорит нам евангелист Лука. И именно это должен сделать каждый грешник, желающий, чтобы его жизнь изменилась и стала угодной Господу Богу. Все мы люди грешники, подобно Закхею. И мы все должны прийти за спасением, как пришел он, со смирением и готовностью. И жизнь такового человека изменится, и он найдет истинную радость и счастье. Притча о 10 минах. Евангелие от Луки, 19 глава, с 11 по 27 стих. Лука далее описывает притчу, рассказанную Иисусом на подступах к городу Иерусалиму. Иисус рассказал эту притчу с определенной целью, потому что они, его ученики и другие люди, думали, что скоро должно открыться Царство Божье. Мы с вами знаем, что Бог не намеревался установить свое царство на земле в тот момент истории. Иисус должен был сначала умереть на кресте и воскреснуть из мертвых. Позднее он вернется на землю для установления своего царства. В притче Иисуса говорится об одном знатном человеке, отправившемся в дальнюю страну. На время своего отсутствия он поручил свое имение заботам своих слуг. Перед отъездом он раздал своим 10 слугам 10 мин. Мина — это 1 фунт серебра. По 1 мине на каждого. И сказал: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане его страны по каким-то причинам ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». Иными словами, они не хотели, чтобы он возвращался. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Первый слуга сказал, что его мина принесла ему 10 мин. Его господин сказал ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй слуга и сказал, что его мина заработала ему 5 мин. Сказал и этому: «И ты будь над 5 городами». Затем пришел третий слуга, говоря, что его мина не принесла ничего, потому что он хранил ее. Его хозяин тогда сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб». Этот последний слуга не ожидал, что его господин вернется, и поэтому ничего не делал с порученными ему деньгами в его отсутствие. Он был из числа тех, которые говорили: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». Иисус выносит приговор таким неверным слугам: «Врагов же моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». В этой притче мы прослеживаем явную аналогию. Иисус отправляется к Отцу, чтобы получить свое царство. Когда он вернется, он вознаградит своих верных слуг и накажет неверных. Между тем, его слуги должны умело и разумно использовать отпущенное им добро, пока он будет отсутствовать. Далее Господь Иисус Христос добавляет еще несколько слов, которые временами нелегко истолковать. «И сказал Господин предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Иными словами, Иисус говорит, что верные слуги, которые любят своего Господа и стараются исполнять Его дело, пока Он отсутствует, получат в награду новое дело, новую ответственность и новое благословение. Но неверные слуги, которые не любят своего Господа и не желают, чтобы Он возвращался, понесут урон, потеряв свою награду и благословение. Из этой притчи мы также узнаем, что царствие Иисуса не отсрочено. Однако то царство, которое ожидали люди, царство Божье на земле, еще не наступило, временно отсрочено. То, что пережил Иисус, пройдя через крест, воскресение и вознесение, заработало ему царский венец. И уже сейчас Иисус, согласно Священному Писанию, является царем царей и Господом господствующих. Поэтому каждому верующему следует жить жизнью, полностью посвященной Христу, служить Его делу здесь на земле до Его возвращения. Каждый из нас, верующий, должен будет дать отчет Господу за свою жизнь и свои дела на земле.